Приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСИ. Сегодня маленькая карапуля такая. Вот Даня сегодня на эфире, и поэтому, значит, я быстро вам сообщу новости, которые, значит, мне показались интересными, и поговорим вкратце. Значит, пятиминуточка. Вот. Значит, в нашей соседней европейской стране решается вопрос, или уже его приняли, я вот этот момент упустил, о том, что, значит, ТЦК, да, могут теперь, если какое-то неповиновение есть от гражданских людей, применять оружие. Вот, и очень классная инициатива, такая свободная, значит, европейская страна, да, которая теперь, если ты, значит, не принимаешь повестку, да, в тебя теперь могут открыть огонь. Классно, я считаю, что классно. Вот, вчера мы коснулись того, что когда в Украине, значит, сказали, что будет без виз, они очень много нам в наших всяких чатах и так далее писали, что вот они теперь европейцы, могут выезжать, значит, за границу, находиться там, по-моему, до 3 месяцев можно было находиться, значит, в европейской стране без визы, да, то есть можно было ездить, посмотреть всю Европу, путешествовать, да, и вот, значит, вот без виз закончился тем, что закрылись границы, теперь те, кто находится за пределами Украины, должен теперь вернуться обратно, значит, и стать, собственно говоря, в строй, да, как добровольцем. И теперь вот новый закон, теперь они будут во всех стрелять, короче, класс. Я считаю, охрененно, охрененно по-европейски, вот. Собственно говоря, за что боролись, то и получили, шикарно, да. Есть еще интересный момент, что там, по-моему, значит, 3-я штурмовая бригада, там, по-моему, делали заявления какие-то, что, значит, какие-то, ну, голосовать, влиять, значит, на какие-то важные решения могут только теперь военные, которые, значит, служили, воевали и так далее. То есть гражданские люди не имеют, короче, никакого права. Да? Тут тоже, кстати, очень классно, тоже очень свободно, так по-европейски. То есть мы видим, что, короче, ну, направление, путь выбран классный, короче. Я считаю, правильно. Правильно, чем будет там хуже, тем будет лучше. Вот. Значит, на Донецком направлении у нас, значит, везде успех. Вот даже я сейчас, собственно говоря, Яндекс смотрел. И, значит, наши там совершили прорыв обороны, значит, под Красноармейском. Красноармейск — это, как мы говорим, Покровск, да, мы вот каждый день обсуждаем, и вот, собственно говоря, наши там активно, значит, наступают, да. Тоже я вот сказал совсем недавно, пару ЦИПС назад, я сказал, что на фронте сложится такая ситуация, что противнику придется выйти с Курска, и я думаю, что, скорее всего, так и произойдет. То есть мы создадим такие условия на фронте, что враг будет оттуда выводить войска свои для того, чтобы затыкать бреши в своей обороне. Поэтому я думаю, что, значит, наше командование не делает там никаких резких движений из-за того, что они понимают, что самые боеспособные части переброшены были в Курск, да, для того, чтобы там расширять всю эту территорию, которую они заняли, да. Но мы сможем создать такие условия, что им придется возвращать эти резервы, да. Мы вот уже сейчас была информация, что перебрасывали 47-ю бригаду с одного места на другое место, и в итоге ее сейчас вернули обратно, да. И я думаю, что остальные боеспособные части, которые участвовали вот в самом начале прорыва, да, на, значит, границы и вход на нашу территорию, их тоже потихоньку будут снимать оттуда, да. То есть это направление, оно будет либо ослабевать, либо там будет ротация, да, то есть если там сейчас находятся самые боеспособные подразделения, то их будут выводить оттуда для того, чтобы затыкать бреши в обороне, а на их место ставить, значит, подразделения, которые вот сейчас находятся в резерве, и с ними сейчас идет, идет работа, да, то есть их сейчас пытаются обучить, подготовить и так далее, да, и вот эти подразделения, скорее всего, будут заводиться там на какие-то участки, то есть рано или поздно, я думаю, что то, что сейчас спешки нету, да, я думаю, что это, ну, наверное, вот в данной ситуации это, скорее всего, правильное решение. Да, вот мы с Даня об этом говорил, что да, у нас всегда что-то вот там, какую-то позицию, ну, мы потеряли или посадку потеряли, да, у нас там начинается там срочно вернуть любыми способами, да, и начинают туда людей посылать, и это все печально заканчивается. Да. Здесь сейчас мы видим, ну, в начале, я все равно придержусь своему мнению, что в начале было время упущено, мы противнику сами из-за своей нерасторопности, из-за того, что какое ведомство должно было там принимать решение и значит, воевать, была неразбериха, это время было упущено, противник все-таки просочился на нашу территорию. Сейчас уже смысла нет никакого там куда-то спешить, потому что, ну, уже все. Вот, значит, ситуацию стабилизировали, они вот этот кусок, который заняли, удерживают, да, но я думаю, что в ближайшее время это будет все-таки меняться. Я все равно буду придерживаться своей точки зрения, что помимо медийного какого-то эффекта, это все-таки было, вот я все-таки верю, что военные, это вот они, наверное, умные люди, да, и вот они выполняют сразу несколько задач, да, каким-то вот, нанося удар, они, значит, несут многозадачность какую-то, да, предположим, там, пиар-эффект, там, значит, какая выгода, да, вот, какая выгода от этого удара, да, мы, значит, демонстрируем нашим западным хозяевам, что вот у нас есть успех, да, потом вот это пиар такой удар для внутренних, значит, населения, да, что на фронте были одни неудачи, а мы потом так раз и проскочили в Россию, да, и вот, значит, все патриотично настроенные там граждане Украины, они начинают там вот, все, мы там кацапом залетели, это вот там второй случай, да, третий момент, это то, что мы сейчас, противник начнет стягивать на Курское направление там со всех направлений дополнительные силы, мы ослабим, значит, давление на себя, да, и вот, значит, многозадачность такая была, которая этот удар, ну, объясняла, да, но, значит, несмотря на такой ощутимый, болезненный, неприятный удар, да, мы должны об этом сказать, потому что это не так, что прямо там, ой, ну, подумаешь, зашли. Нет, это неприятный удар был, да, это был репутационный удар, да, потому что, ну, все адекватные люди, которые, значит, следят за действиями специальной военной операции, они все, конечно же, возмущены, да, я уверен, что у любого есть знакомый, который говорит, а как мы могли проспать, да, почему там не среагировали, а где у нас те, а где у нас эти, а у нас еще вот этих там куча целая, почему они вовремя не среагировали, да, то есть нормальный любой человек задает такие вопросы, да, это репутационные потери у нас, да, и мы, собственно говоря, несмотря на то, что это был ощутимый для нас удар, мы на него не повелись. То есть наши, значит, наступательные действия на разных направлениях, они не изменились. То есть мы как наступали, так и наступаем. И, собственно говоря, один из планов врага мы все-таки, нам удалось сорвать, да. Противник попытался, значит, нас отвлечь, но мы на это не купились. И вот как раз вот, значит, приходят уже сводки. Каждый день я смотрю каналы Асинтов, да, есть настолько вот дотошные, что они сидят, вот разбирают каждое видео, которое произошло на каком участке фронта, да, и это видео, на основании этого видео они закрашивают карту, значит, в пользу той или иной стороны, да, и ты примерно понимаешь, как двигается, значит, чья-то вот, значит, армия, да, и вот у нас судя по этим осин, там, это не просто, когда кто-то там информацию там сказал, там, да, все, мы взяли, на самом деле не взяли, да. Там конкретно, допустим, беспилотник наносит удар по пехоте там нашей, да, предположим, да. И вот на основании, значит, этого удара они устанавливают место, куда наносился удар, значит, вот в этом месте находилась наша пехота, значит, эта территория находится непосредственно там под нашим контролем, да, или точно так же противник, да, где наша артиллерия, предположим, работает, или там Искандер какой-то удар нанес, или еще что-то, да, вот они на основании этого, значит, тоже пишут, что вот здесь, значит, территория под контролем противника, поэтому, и вот все вот эти, значит, блогеры, которые наносят обстановку на карту, да, они вот, значит, все активно показывают наступление наших войск на Донецком направлении. То есть там фронт задвигался, да, и если раньше, вот, когда я смотрел, значит, у экспертов противника, да, они говорили, ну, обстановка, значит, сложная, но не критическая, и вот прошел месяц, и уже они говорят, что обстановка критическая. Все, то есть всем уже стало понятно, что если это не главный удар, да, то это один из основных ударов, да, то есть главный удар, возможно, будет еще где-то, как вот нам говорит Даня, что он, я верю в то, что какое-то главное наступление будет в другом месте у нас, да, ну вот я хочу сказать, что если это не главный удар, то это один из основных ударов, вот все, этот фронт у нас, нам удалось, значит, с боями, со штурмами, с тяжелейшей работой пехоты, нам удалось протолкаться там, просто вот, как знаете, вот когда в какой-нибудь там концерт или просто столпотворение людей, там, и вот такая давка, и тебе вот надо все равно пройти, да, и вот ты там проталкиваешься там. И вот здесь, собственно говоря, вот таким способом нашей пехоте удалось просто растолкать противника и, значит, продвинуться. Вот, поэтому будем наблюдать. Я, конечно, могу ошибаться, что противник оттуда уйдет, но у меня есть такое, знаете, предчувствие такое, что когда сейчас ситуация на Покровске станет еще хуже, они потихоньку начнут оттуда снимать резервы. Они будут снимать резервы для того, чтобы затыкать, значит, бреши. Вот. И там мы быстро сможем восстановить контроль над своей территорией. Вот. Мое предчувствие такое, вот, значит, я, короче, заванговал сегодня. Вот. Поэтому сегодня такое короткое видео. Вот. Ну и самое главное, что сейчас все там возмущаются по поводу депутата Верховной Рады там, Безугловой, да, что она, значит, засветила, что ПВО «Патриот» там, да, сбил, значит, свой F-16, там сейчас тоже очень возмущается по этому поводу. Они уже не смеются над тем, что у нас ПВО там попадала по нашим, значит, самолетам. Они думали, что техника НАТО, она безупречна по сравнению с Совком. Ну вот теперь они, значит, там тоже с техникой НАТО вместе сели на бутылку. Мало того, у них подобной техники, там, и ПВО, и самолетов мало, поэтому эти случаи как бы редки. Да? Если их НАТО оснастит как можно большими, значит, количеством самолетов и больше ПВО, у них этих случаев будет больше, да, и то есть это окажется, что это абсолютно норма для вот ведения боевых действий, да, когда вот масштабные боевые действия, много авиации, много какой-то сложной техники, радары и так далее, всегда будут friendly fire, всегда будут ошибки, значит, человека, да, человеческий фактор. Вот. И, значит, собственно говоря, они наступили вот на эту граблю, и она им треснула, короче, по лбу, да, и вот они теперь сейчас это очень активно обсуждают. Это классно на самом деле. Вот. Поэтому пожелаем им удачи, вот, и, значит, будем наблюдать за обстановкой. И всем всего хорошего, до завтра.